Приветствую всех дорогих друзей и радиослушателей. Мир вам! В сегодняшней беседе я продолжу рассказ о падении Вавилона. Приемником Кира к персидскому трону был Ксеркс. Этот новый царь еще больше унизил город. Он разрушил храмы Вавилона, опрокинул идолы, разрешил разграбить сокровища славившегося во всем мире храма Бела и срыл укрепления, выполняя таким родом предсказанные пророчества Иеремии. Цитирую. «И посещу Бела, то есть Бела, в Вавилоне и исторгну из уст его проглоченное им, и народы не будут более стекаться к нему. Даже и стены Вавилона падут». Иеремия 51, глава 44. Александр Великий в войне с Персией одержал победу над персидским царством. И он задумал снова восстановить прежнее величие Вавилона и сделать его столицей своей юной всемирной монархии. 10 000 рабочих были заняты отстройкой крепостных стен и восстановлением разрушенного храма Бела. Но молодой царь и полководец умер во дворце Навуходоносора в цвете лет, имея от роду 33 года. Как говорят одни историки, от лихорадки, а другие говорят, от пьянства. Возможно, что причиной его смерти было одно и другое. Смерть Александра Великого была также смертью для города. Новая жизнь, которую он вдохнул в Вавилон, угасла вместе с его жизнью. После смерти Александра тотчас началась борьба за власть между его генералами. Каждый из 4 главных генералов, командовавших армиями, хотели владеть Вавилоном, как новой столицей молодой империи, а свое желание к этому они хотели решить силой оружия. Город Вавилон в процессе этой междоусобной войны переходил несколько раз из рук в руки воюющих армий, в результате чего город был разграблен и разрушен воюющими сторонами. Вавилон так был разрушен происходившими событиями, что когда власть над Вавилоном укрепилась за генералом Селевкием, то он убедился, что будет дешевле построить новый город, нежели отстраивать разрушенный Вавилон. Новопостроенный город Селевкия, названный так в честь его основателя, был построен в расстоянии 64 километров севернее Вавилона, на берегу реки Тигра, который и стал центром деловой и коммерческой деятельности этой части мира. Агония умирающего города. Дальнейшая судьба Вавилона переходила от плохого к худшему. Во время римского императора Августа, царствовавшего от 27 до Рождества Христова, по 14 год после Рождества Христова, Страбо, греческий историк, в этом августовском периоде посещал Вавилон и писал, что город постепенно превращается в пустыню. Страбо, 17.1. Все должно было совершиться согласно Божьего определения, как писал об этом пророк Иеремия, цитирую. «Внезапно пал Вавилон и разбился. Рыдайте о нем. Возьмите бальзама для раны его. Может быть, он исцелеет». Врачевали мы Вавилон, но не исцелился. Оставьте его и пойдем каждый в свою землю, потому что приговор о нем достиг до небес и поднялся до облаков. Иеремия 51:8-9. Так и сталось. Построенные новые города Селевкия, Ктезифон и иные, к ним перешли вавилонские сокровища, искусство и сюда перенесся центр торговли. Знатные и богатые люди переселились в новые города, а за ними последовали купцы, ремесленники и иной трудовой люд. Город Вавилон был предоставлен своей собственной судьбе. В дни Христа Вавилон был лишь частично населен людьми. Большие пространства в черте города были заняты под пашню. Когда апостол Петр трудился в Вавилоне и основал, как можно думать, христианскую церковь, цитирую об этом. «Приветствует вас избранная, подобно вам, церковь в Вавилоне и Марк, сын мой». По всей вероятности, город Вавилон в это время был весьма опустелым и все больше и больше приходил к упадку. В IV столетии по Рождестве Христовом вся площадь разрушенного города была превращена в громадный парк зверинец, в котором персидские цари устраивали охоты. Кто мог вообразить и осмелиться сказать, что столь великий и вознесшийся в своей гордости до небес Вавилон постигнет такой печальный конец. Однако Слово Господне предвозвестило об этом более, как на 1000 лет наперед. Цитирую об этом. «И Вавилон, краса царств, гордость халдеев, будет неспровержен Богом, как Содом и Гоморра. Не заселится никогда, и в роды родов не будет жителем в нем. Не раскинет аравитянин шатра своего, и пастухи со стадами не будут отдыхать там. Но будут обитать в нем звери пустыни, а домы наполнятся филинами, и страусы поселятся в чертогах их, и гиены у веселительных домах их. Близко время, и не замедлит дни его». Исайя 13:19-22 и 14:1 стих. Сколько разных предсказаний в этих пророчествах, и ни одно из них не оказалось ложным. Громадный зверинец с течением времени перешел в запустение. Люди покинули место, на котором тяготило столько проклятий, и предоставили диким зверам находить в нем убежище. Змеи, скорпионы, всякие звери и гады гнездились в развалинах города. И произошло именно то, что было предсказано. Не раскинет аравитянин шатра своего, и пастухи со стадами не будут отдыхать там. Место, где отважные сыны пустыни не разбивают своих шатров, и где не останавливаются бесстрашные пастухи, должно быть местом, наводящим ужас. И таким местом сделался Вавилон. Но неужели никто никогда не будет обитать там, даже и в отдаленные времена? Неужели богатая и плодородная долина не привлечет новых жителей для поселения? Однако до сих пор этого не случилось. Если Бог это возвестил, то так оно и будет. Цитирую из пророчества. «И восстану на них, говорит Господь Саваоф, и истреблю имя Вавилона и весь остаток, и сына, и внука, говорит Господь, и сделаю его владением ежей и болотом, и вымету его метлою истребительную, говорит Господь Саваоф». Исаии 14:22-23. Пророчество это исполнилось в последнее время. Ефрат, вследствие образовавшихся в нем песчаных отложений, сузился и стал затоплять Вавилон. Путешественники сообщают, что более 2/3 площади древнего Вавилона уже находятся под водою, около берегов которой ползают множество ежей. Римский император Траян в 116 году после Рождества Христова посетил Вавилон во время своей военной кампании против партов. И как пишет об этом Дио Кассиус, Троян нашел там не город, а лишь несколько песчаных холмов, под которыми была погребена прежняя слава Вавилона, со своими увлекательными сагами о фантастическом прошлом погребенного в развалинах и похороненной славы под этим песчаным холмами. Римский император Юлиан, Клавдиус Юлианус, который был племянником Константина Великого и одним из его генералов. Потом он стал императором. Его часто в истории называют Юлиан Отступник. В 363 году он был вовлечен в войну с ассирийцами, правящими Персией. В одной из своих военных кампаний он дал приказ разрушить Вавилонские стены, которые персидские правители частично отстроили для того, чтобы иметь в этих стенах зоологический парк, где персидские правители устраивали охоту на зверей. Предсказание пятое. В 88 километрах от современного города Багдада, Ирак, лежат погребенные под сугробами песка развалины когда-то знаменитого города Вавилона.